Не любишь Техас? Ага, но я и другие штаты не люблю. Правда, я не бывал в Северной Дакоте, так что, может быть, она исключение, и там не кишат повсюду тупые, жирные, наглые, неразвитые, жадные, хнычущие, лицемерные уроды-американцы. Да ладно тебе, Скелли, не такие уж мы плохие. Нет, такие. Жирные, удолбанные и опасные. Видел один постер. Фотография какого-то симпатичного пейзажа вроде этого и подпись. Америка, это не только бомбы и жердяи. Неверная подпись. Мы уже говорили на эту тему. Да, говорили, и ты каждый раз мне продувал. Я выйду на пробежку. Хочешь со мной, толстопуз? У меня нормальный вес для моего возраста и роста. Да ты нежнее, чем творожный сыр. И не надейся меня тут бросить, ключи я возьму с собой. Мардер смотрел, как он легкой трусцой удаляется по тропинке, как и всегда, без видимых усилий. Ему вспомнилось, как он впервые столкнулся с этой легкостью и как возненавидел тогда Скелли. Одним утром 1969-го, в сухой сезон, их троица, Мардер, Хидин и Ласкалья, отправилась в путь на вертолете, несущем на борту всю необходимую аппаратуру и надежды на железного тунца. Таких маленьких бригад, составленных из техников ВВС, было с дюжину. 3 недели они осваивались с оборудованием, теперь направлялись в базовый лагерь зеленых беретов для обучения действиям в джунглях. Прежде никто из них не бывал ни в джунглях, ни в вертолете. База назначения называлась «Бронко-1». Вертолет приземлился на поляну, с него сгрузили тяжелые контейнеры с ретрансляторами и мопсами плюс их личное снаряжение и оружие, после чего машина взмыла в небо, оставив их одних посреди Вьетнама или, возможно, королевства Лаос. Подробностей Мардер не помнил, только чувство абсолютной незащищенности, колыхавшуюся траву и темную опушку, от которой веяло угрозой. Воспроизвести в памяти лица двоих других он не сумел и на этот раз. Ласкалья был неспокойный, дерганный парень то ли из Провиденса, то ли из Бостона, Хидин, совпалач, даже более сдержанный, чем его апатичные земляки. Молчаливый, чуть ли не инертный человек. Из-за деревьев выступила группа невысоких смуглых мужчин в разной форме, на головах у одних были тропические шляпы с полями, у других – матерчатые повязки. Ласкалья с руганью схватился за М-16, но Мардер осадил его. «Расслабься, чувак, это монтаньяры. Они на нашей стороне, или что-то вроде этого». Так или иначе, горцы помогли им перенести оборудование. Каждый взвалил на крохотные плечи по тяжеленному зеленому футляру с такой легкостью, будто это были пуховые подушки. Потом они прошли по лесной тропе километр или два, хотя казалось, что мили и мили. Мардер раздобыл в Нахане англохманкский разговорник и ко всем проходившим обращался с фразой «Ньобзонг», но его приветствия игнорировались. Впрочем, он кое-что читал и сознавал, что выучить хманкский по книжке невозможно, поскольку каждый слог мог обозначать самые разные вещи в зависимости от того, с каким из 7 тонов его произносили, и потому не особо переживал. С восприятием на слух у него было хорошо, так говорили монашки на уроках испанского и латыни, так что со временем все начнет усваиваться само собой. Во всех приключенческих романах, на которых он вырос, подчеркивалось, как легко имперские вояки выучивали местные языки в заморских странах. Он помнил, с какой радостью шагал по той тропе, и никакого страха не было. Все как у Киплинга, только в жизни. Глупости, разумеется, но это с высоты прожитых лет, а тогда Мардер не видел еще ни одной смерти на поля боя, ему было 19, и в глубине души он знал, так же твердо, как то, что дышит воздухом, что ничего плохого с ним не случится и он вернется к матери. Он это знал, знала мать, знал Бог. Дело было решенное. Бронко-1 располагалась близ деревушки, название которой звучало как Шликли. Первый слог следовало шипеть уголками рта, второй – высоким нисходящим тоном. Это означало река Мун, что казалось ребятам из ВВС довольно забавным, из-за песни. Как обнаружилось, иначе как лунной речкой американцы поселок и не называли. Этими и прочими сведениями с ними поделился сержант-координатор, когда они сбросили снаряжение в доме, отведенном для американцев. На базе находилось около 2 дюжины офицеров спецназа, лейтенант и несколько сержантов, которые, как вскоре узнали новоприбывшие, входили в подразделение, на военном жаргоне уклончиво именуемой группой разведки и наблюдения. Группа отвечала за операции, которые считались слишком неординарными для обычного спецназа, такие, как Железный Тунец. Тут же располагался и взвод ЛЛДБ, то есть войск специального назначения Южного Вьетнама, в задачи которого входило обеспечивать взаимодействие между войсками и оказывать переводческие услуги, а также платить монтаньярам, что удавалось им далеко не всегда. Аббревиатура расшифровывалась как «Лык Лонг Даг Бьет», но американцы предпочитали вариант «Лентяй», «Лопухи», «Дуралей» и «Балбесы», и монтаньяры были согласны с таким определением, только с большим на то основанием. Мардер выяснил это в первый же свой день на базе и счел недобрым знаком. Еще одна неприятность приключилась, когда они познакомились со своим координатором, сержантом первого класса П.Ф. Скелли. Мардер сразу же припомнил американца из тайского бара, но Скелли либо не узнал его, либо умело притворялся, и Мардер никогда не заговаривал об этой встрече. Может, ее и не было вовсе. Он вдруг понял, что в голове у него скопилось неведомо сколько ложных воспоминаний. Также, несомненно, обстояло дело и со Скелли. Это одна из особенностей войны. Пространство и время спутываются, мозг от напряжения дает сбой, и бессознательно солдаты признавали это, когда говорили о каком-нибудь грандиозном событии, которое пережили на собственной шкуре. Это было как в кино. Нет, совсем никак. Во время этой первой беседы, или лекции, сержант Скелли высказал несколько примечательных соображений. Во-первых, поскольку они всего лишь тошнотики из ВВС, способные только жрать бургеры да наращивать жирок на задницах, у них и мысли не должно возникнуть, что они настоящие солдаты. Во-вторых, в нынешнем состоянии они представляют угрозу не только для самих себя, на что лично ему глубоко плевать, но также для него и его яров, а волосок с лобка слабейшего из них стоит больше, чем эти трое, вместе взятые. В-третьих, все вышеупомянутое его бесит, и он намерен срывать злость на них, а потому постарается прикончить их во время подготовки или, как минимум, добьется того, чтобы они сами всей душой возжелали смерти. В-четвертых, они, без всяких сомнений, передохнут на этом задании, ибо слишком изнежены и тупы, чтобы выжить, а потому пускай и думать забудут о том, чтобы вернуться в мир и вновь увидеть родных. В-пятых, если им вздумается обидеть кого-нибудь из монтаньяров или спутаться с их женщинами, то он лично усадит их на муравейник, не пожалев несколько банок клубничного джема из собственного пайка, которым по такому случаю обмажет голых тошнотиков из ВВС. В-шестых, подготовка начнется завтра в 5:00. Он поинтересовался, есть ли вопросы. Вопросов не было. Трое тошнотиков вернулись в свою казарму, съели пайк и со страхом стали ждать рассвета. Поначалу подготовка сводилась в основном к бегу. Они преодолевали холмы и ручьи, заросли зубчатой осоки и на редкость кусачих колючек, неся на себе груз, с которым им предстояло отправиться на задание, не только оружие, провиант, боеприпасы, воду и постельные принадлежности, но также переноски с ретрансляторами, мопсами и диагностическим оборудованием, необходимым для организации сетей передачи данных. По прикидкам Мардера, на каждого из них приходилось никак не меньше 80 фунтов. Ласкалья и Хейдин несколько раз падали и принимались хныкать, но вопли Скелли и уколы бамбуковым колышком, который он всегда имел при себе, приводили их в чувство. Мардер не плакал, но дважды терял сознание. Скелли был ниже их всех, нес на себе такой же груз плюс дополнительные боеприпасы и при этом нарезал, буквально, круги возле них и словно бы парил над тропой, в то время как рядовые страдали от ужасающей силы тяжести, которая выворачивала им конечности, безжалостно вдавливая экипировку в плоть. Это было по утрам. Днем и в начале вечера они практиковались в стрельбе. Из всех троих только Хейдину случалось держать в руках винтовку, так что мучения ждали их и здесь. Они палили из обрезанных карабинов Кар-16 и захваченных у противника АК-47. Роль мишени исполняли игральные карты, которые Скелли развешивал вдоль маршрута. Во время этих занятий они двигались по тропе все с тем же грузом на плечах, сжимая в руках непривычное оружие, глаза заливал пот, их осаждали мошки. Если им случалось пройти мимо карты, то Скелли, идущий следом, тыкал их колышком под ребра и вопил прямо в уши: «Ты сдох, жопа!» После стрельбы они играли в прятки. Рядовые удалялись в джунгли, и через какое-то время сержант Скелли шел их искать. А когда находил, колол своей палочкой и в грязных выражениях отзывался об их уровне интеллекта и родословной. Правда, во время одной из таких тирад Мардер сорвался и выпалил что-то в духе: Если сержант еще хотя бы раз ткнет его этой палочкой, то он, мордер, прострелит ему оба колена и будет каждый день смеяться, вспоминая об этом в военной тюрьме. Скелли смерил его продолжительным взглядом, затем ухмыльнулся и сказал: «Ты из Бруклина?» «Да». «Точняк, сержант», — ответил мордер. «И ты считаешь себя охренеть каким умником. Но уясни-ка вот что, рядовой. Я прошел хорошую выучку и превосхожу тебя в любом военном искусстве. Кроме того, я стою выше тебя в любом мыслимом виде человеческой деятельности, что умственной, что физической. Так что не смей мне больше угрожать, потому что, если еще хоть раз вякнешь, я вырву оружие из твоих дрожащих ручонок и загоню дуло тебе в задницу». «Позволю себе не согласиться с вами, сержант», — проговорил мордер. «С пистолетом я вас уделаю на любой дистанции и с любыми мишенями». После этого, как мордер и ожидал, Скелли был просто обязан доказать свое превосходство, и они организовали закрытое состязание лунной речки по стрельбе, которое вошло в анналы спецсил, из которого начался отсчет их долгой дружбы. Едва Скелли скрылся из виду, мордер залез в фургон и принялся за обыск. Он нашел спутниковый телефон Скелли, осмотрел его, включил. На маленьком желтом экранчике появился запрос пароля, так что пришлось его сразу и выключить. В багажном отделении обнаружились тонкий дипломат из магниево-титанового сплава и пластиковый футляр под оружие. В футляре хранилась форма из пенопласта, очертания которой примерно соответствовали пистолету Zig-Zauer P226 калибра 9 мм. Форма пустовала, но тут же лежала коробка пуль со срезанными головками, три обоймы, коробка с патронами для дробовика 410 калибра, а также матово-черный цилиндр, глушитель Bremtec Tundra. Мордер убрал футляр на место и тут заметил в дальней части отделения еще один, длинный и очень тяжелый. Достал его, увидел замок и положил обратно. Должно быть, это был дробовик, или сразу несколько. А вот титановый дипломат он все-таки открыл. Там обнаружились ударопрочный ноутбук Digitech B300 и спутниковый модем Triumph, подсоединенный к антенне, оба аккуратно уложенные в пенопластовую форму. Мордер извлек и включил компьютер. Тот также запросил пароль. Мордер попробовал Шликли и не угадал. Подумав немного, он набрал Джонг Манг. На мгновение экран погас, затем на нем возникла фотография. Снимок был темный и зернистый, как будто его сделали на камеру мобильника и увеличили. Обстановка намекала на номер в дешевой гостинице. В кадре виднелся угол кровати, умывальник и светлый прямоугольник, очевидно, окно. Сбоку на столе стоял ноутбук, похожий на джиток, возможно, этот самый. В центре кадра находился смуглый мужчина в белой рубашке, распростершийся на полу рядом с опрокинутым стулом. Огнестрельная рана в голове не оставляла сомнений, что он мертв. Черты лица было не разобрать из-за крови. Подпись к изображению гласила: «Он пытался сделать то же, что и ты». Пока мордер таращился на нее, на экране заплясали синие буквы, как бегущая строка в выпуске новостей. «Мордер, засранец, не ройся в моем барахле». Мордер выключил ноутбук и вернул все на место. Судя по всему, чем бы там ни занимался Скелли, в своей работе он пользовался какой-то секретной частью интернета, и если фотография была не поддельной, то в этом бизнесе не останавливались и перед убийством. «Ничего удивительного», — подумал мордер. Он взял из холодильника пиво и вернулся в кабину, ожидая возвращения друга. «Хорошо выглядишь», — сказал коп Микквена, когда стата села в его машину. Зеленовато-голубой кабриолет Cadillac Eldorado, не самое подходящее авто для Бостона, где бензин стоит под 4 бакса за галлон, но Мик привлекал ее в том числе и этой неполиткорректной расточительностью. Она же и в самом деле хорошо выглядела, поскольку сознательно потрудилась над своим обликом. На ней была кожаная байкерская куртка поверх красной просвечивающей рубашки с крошечными пуговицами, черная обтягивающая юбка по самые икры и затейливо отделанные ковбойские сапоги с посеребренными носами. Также она надела ожерелье из серебра и нефрита, тяжелые и очень старые, которые унаследовала от матери, и пояс с серебряной пряжкой, тоже мамин. Завершали образ круглые очки в толстой красной пластмассовой оправе. Волосы, уложенные при помощи геля, придавали ей вид дружелюбной горгоны. Насколько она знала, с позиции стиля сочетание заучки, панка и ковбоя в одном лице было уникальным. Это отпугивало тех мужчин, которые ей не нравились, и привлекало тех, кому она симпатизировала. Мнение женщин ее не особенно заботило. Машина тронулась, и Квина спросил: «Ну так чем бы ты хотела заняться? Во флит-центре сегодня хорошая программа, если что, будешь болеть за мексиканских борцов, а я за ирландских, развеемся. Или можно сходить в киношку, весь город к нашим услугам». «Нет, давай просто заглянем в Монахэн, накачаемся с твоими дружками-копами, а потом поедем домой и пошалим». Он даже отвлекся от дороги, чтобы взглянуть на нее. Для него каждый раз было загадкой, серьезно она говорит или нет. Оказалось, серьезно. «Хорошо, возражений особых нет. Слушай, а сейчас всех студенток так легко завоевать? Точно не скажу. Просто я всегда стараюсь действовать оптимально. Максимальный результат при минимальных затратах сил. Чем меньше издержек, тем лучше. В смысле? Ну, если по-простому, надо быстрее переходить к конечному продукту, в нашем случае, взаимному сексуальному удовлетворению и множеству оргазмов. А тебе не кажется, что это немножко, цинично, то есть не романтично? Нет, не кажется. Вот мои родители были романтичнее некуда. В Мичакане у них завязался бурный роман, потом они бежали из Мексики, спасаясь от гангстеров. И всю жизнь сходили с ума друг по другу, стихи писали, переглядывались из-под тишка. Оба пошли по литературной части. Она помолчала, уставившись в окно. И закончилось все нехорошо. А может, это просто реакция. У нас с братом было хреново с английским, зато отлично с математикой, и в итоге мы оба стали инженерами. Наверное, это неизбежно, все стесняются своих родителей. Если они у тебя хиппи, то становишься банкиром, и наоборот. «Не обязательно», — сказал Квина. «У меня отец был копом. Я его считал величайшим человеком на земле. Тебе виднее. А чего мы вообще разговариваем о родителях?» Она снова выглянула из окна. Одна из проблем с Квиной заключалась в том, что любой разговор превращался в допрос, в перетряхивание прошлого. А ее интересовало не старые, а новые. Был час пик, и они еле ползли по мосту Масс-авеню в сторону Бостона. «А почему бы тебе не включить сирену с мигалкой? Так мы до бара целый час будем ехать, только если сейчас совершается преступление. Есть хоть одно на примете, тогда придется общаться. Как работа? Ужасно. Полный тупик, никаких идей. А у тебя? Преступность еле дышит. Сидим весь день, лопаем пончики, отпускаем сексистские шуточки, поливаем грязью либералов и цветных. Тут Стата едва не выложила, что у нее на уме, отчего она так раздражена, угрюма и сама на себя не похожа, но все-таки сдержалась. Пожалуй, с ее щекотливой просьбой лучше обратиться позже, после выпивки и уже упомянутых оргазмов. Она понимала, что большинство людей выманивает у других обещания перед сексом, но считала это недостойным. В отношениях с женщинами Квина был не новичок, но это отличалось от всех прочих. Не сказать, что он жаловался. В сексе для нее не существовало ограничений, энергичная, едва ли не буйная и отнюдь не тихоня, восхитительное до безумия, просто-таки рок изобилия. Мысль о том, что трахаешься с национальным символом, лишь усиливала эротические ощущения. Но потом он всегда чувствовал себя так, будто на нем только что поездили, как на лошадке. Сделай то, сделай это, сожми здесь, погладь тут, быстрее, медленнее, немного выше, да, нашел, только сильней, сильней. После вечеров в компании Ламардер у него всегда оставались синяки. Не то чтобы Квина возражал, но он был немного романтичней, чем она, и чем показывал сам. А еще он был копом и привык просчитывать людей. С ней ничего не выходило, и от этого ему становилось не по себе. Теперь они в обнимку лежали на огромной кровати в спальне на втором этаже его домика в Дорчестер-Хайтс. Окно было приоткрыто, и вечерний воздух охлаждал их разгоряченную плоть. «Квина, можно тебя спросить кое о чем?» «Как копа?» «Валяй!» Небрежно бросил Квина, но в душе содрогнулся. Вряд ли это будет вопрос о том, как в полиции делает то-то и то-то. Нет, это будет вопрос типа «кто-то в беде, как мне быть?» Так и оказалось. «Это насчет моего папы», — сказала она. «Он, кажется, он пропал». Боже, как-то слишком драматично звучит, не думала даже. Просто он ведет себя немножко странно с тех пор, как умерла моя мать. Квина мог понять его, поскольку видел, что стало с его собственным отцом после смерти жены, с которой тот прожил 42 года. Да, это всегда тяжело. Странно, это как? Ну, ничего определенного. По сути, он винит себя в ее гибели. Не буду вдаваться в подробности, только он нехорошо себя повел, а она не то чтобы покончила с собой, но вроде того. Скверная история. И вот на днях он позвонил мне и сказал, что отправляется в поездку, а куда именно, не уточнил. И с тех пор я не могу с ним связаться. Звонки переводятся на голосовую почту, на сообщения он не отвечает. Последний раз его телефон был активен в Миссисипи, и тут надо пояснить, что папа вряд ли стал бы отдыхать в тех краях. И вот я подумала, неплохо бы узнать, кому он звонил перед отъездом, может, что-то прояснится насчет его планов. «Ну и как бы ты хотела это узнать?» – спросил Квина, предвидя ответ. «Ты мог бы просмотреть список его телефонных разговоров?» «Ага, мог бы. Если б речь шла об опасном преступнике, а у меня был бы судебный ордер. А если он в беде? Например, его похитили. У тебя есть какие-то доказательства? Твой отец водится с криминальными элементами. Или он сказочно богат? Нет, ни то, ни другое. Просто я знаю, что-то тут не так. Он всегда старается быть на связи и очень аккуратен в этом смысле. И никогда не срывается вот так вот просто. Он любит все планировать до последней мелочи. И, кстати, он водится с одним криминальным элементом, точнее, сомнительным типом. Правда. И с кем же? С человеком по имени Патрик Фрэнсис Скелли. Он служил во Вьетнаме в спецназе, вместе с отцом. После войны он стал заниматься какими-то странными делами, вопросами безопасности только в кавычках. Он слегка с прибабахом, и лично я бы не удивилась, если бы он оказался наркобароном или торговцем оружием. С него станется впутать папу во что-нибудь. Больше мне ничего в голову не приходит. Его тоже нет дома, на звонки не отвечает. Ну, они оба взрослые. И могут уехать куда хотят, никого не извещая. Да понимаю я все, Квина. Я и так себя дурой чувствую, что беспокоюсь. Плюс, если верить отцу, Скелли как раз такой человек, которого хорошо иметь рядом в случае опасности. Только я все равно беспокоюсь. Можно что-нибудь сделать, оставаясь в рамках закона. Позвони ему сейчас. Я же сказала, я уже несколько дней ему звоню каждые 2-3 часа. Ну попробуй, ради меня. Позвони еще разок. Стата выскользнула из постели, взяла сумку со стула, достала свой iPhone и набрала номер отца. На самом деле Квина ничего не ожидал от этого звонка, но так он получал возможность полюбоваться, как его девушка расхаживает по комнате голышом, а зрелище того стоило. «Алло», — сказала она, затем последовал короткий разговор на испанском, из которого Квина не понял ни слова, зато догадался, почему Стата кричит в трубку, хотя собеседник уже явно дал отбой. Наконец она посмотрела на Квину. Лицо ее заметно помрачнело. «Какой-то пацан. Уверяет, что нашел телефон в мусорном баке в Ахинаге. Кто его выбросил, он не видел. Что еще за Ахинага?» «Уже ищу», — ответила она, копаясь в миниатюрном устройстве. «Это на границе, в штате Чиуауа. Господи, он в Мексику уехал. Иди-ка сюда», — поманил он. После недолгих уговоров она снова улеглась рядом с ним и позволила себя обнять. «А что там с Мексикой? Я до конца не уверена. Это романтическая история. Моя мать была красоткой, к тому же высокообразованной, и за ней многие ухаживали. На нее положил глаз сын какого-то важного политикана, и ее отцу пришлось согласиться на брак, иначе. Так уж делали дела в той части Мексики и до сих пор делают, наверное. А тут объявился мой отец, увел маму у того богатея, и они вместе сбежали. Дед очень обиделся и не отвечал потом на мамины письма, а бабушке приходилось тайком выбираться из дома, чтобы поговорить с ней по телефону. Мы никогда не ездили в Мексику, мама больше не видела своих родных, и у меня создалось впечатление, что если отец опять туда сунется, то у него будут серьезные проблемы. Что ему там понадобилось, я не понимаю. Какое-то время Квина изучал потолок, поглаживая подвернувшийся под руку участок теплого девичьего тела. Потом он заговорил: «Ну ладно, есть у меня один знакомый, за ним как раз должок. Работает в телекоммуникационной фирме, пусть она останется безымянной. Иногда он проглядывает для меня списки телефонных переговоров. Я могу попросить его, чтобы проверил твоего папу и этого Скелли. Только серьезно, Стата, никому ни слова, никогда. И если меня кто-то спросит, то я буду все отрицать. Скажу, что соврал, чтобы затащить тебя в постель. Но ты не врешь, в жизни бы не стал. Да, и я же не расплачиваюсь сексом за помощь, правда. Я так не думаю, нет. Она заворочилась, перекинула через него ногу и уселась в позе наездницы. «Тогда не будешь ли ты так любезен оттрахать меня до беспамятства? Хочу забыть обо всей этой хрени и не вспоминать как можно дольше». Скелли вернулся с пробежки не особенно потный, но весь в пыли. Мардер поинтересовался, всегда ли он бегает с оружием. Скелли ухмыльнулся, стягивая футболку. «Так ты все-таки порылся в моем барахле, Мардер. Полагаю, ты забрался достаточно глубоко, чтобы понять, что глубже лезть не стоит». Он снял с пояса нейлоновую барсетку и положил на стол. Послышался глухой лязг пистолета. «А то что?» – спросил Мардер. «Убьешь меня, что ли?» «Нет, а вот другие могут. В сфере безопасности большая конкуренция. Когда здесь говорят об устранении конкурентов, то это не всегда метафора. Не хочу тебя постоянно спасать. Да, мне бы тоже не хотелось так тебя утруждать», – сказал Мардер после паузы. Но Скелли уже разделся и залез в крошечную душевую кабину. У Мардера не было желания заводить разговор о том, кто кого спас, поскольку им никак не удавалось согласовать свои воспоминания о тех событиях, и он предпочитал избегать этой темы, даже когда Скелли был трезв. Когда тот вышел из душа, Мардер сказал: «Кстати, о пистолетах, я тут думал о нашем состязании в лунной речке. Неужели? С чего бы это? Как я уже говорил, в твоей компании развязываются тайные узлы памяти. И еще потому, что ты тогда в первый и последний раз меня хоть в чем-то обставил. Я бы тебя догнал на четвертой колоде, если пусатый все не остановил». Мардер считал иначе, но промолчал. Вообще-то, тот день он помнил довольно ясно. Усатым звался лейтенант, под командованием которого находилось подразделение зеленых беретов и их союзников-монтаньяров. Свое прозвище он получил за незаурядные усы, который отрастил для того, как подозревал Мардер, чтобы в барах его не принимали за несовершеннолетнего. Среди солдат он слыл неплохим офицером, насколько офицер может быть неплохим, и приветствовал любые инициативы, способные укрепить боевой дух. Когда ему рассказали о состязании, он распорядился установить два ряда бамбуковых столбиков на расчищенном участке возле деревни. Между столбиками протянули веревки, а на веревках развесили на проволочных крючках по колоде игральных карт. Мардеру и Скелли предстояло из пистолетов прострелить с 10 метров значки мастей на всех числовых картах, а затем головы у всех картинок. Итого, получалось по 244 мишени на колоду. По правилам стрелок не имел права переходить к следующей карте, пока не поразил все значки на текущей. Побеждал тот, кто закончит первым. Впрочем, Скелли настоял, что для победы нужно оторваться от противника как минимум на 4 карты. Мардер опережал его на 2 или 3 на протяжении 4 колод. Поглазеть на них собралась вся деревня, и солдаты, и местные. Солдаты подтягивали пиво 33 хмонги, попивали через соломинку свою ужасную рисовую брашку, рнум. Потропически быстро стемнело, как будто выключили свет, и лейтенант усатый прервал состязание, объявив победителем Мардера. Скелли стал требовать, чтобы все продолжилось при факелах, но лейтенант заплетающимся языком возразил, что так они очень кстати подсветят все население базы для вьетконговцев, которые и без того уже стекаются на шум стрельбы, надо думать. Другие сержанты хохотали как сумасшедшие, но Скелли им пришлось сгрести в охапку и утащить прочь. Вьетконговцы и в самом деле подтянулись и по базе некоторое время лупили ракетами, затем состоялась славная небольшая перестрелка, но так обычно и проходили вечера в лунной речке. Мардер думал, что теперь он в полном дерьме и Скелли насидит на него по-настоящему, но ошибся. Если уж на то пошло, сержант вел себя почти дружелюбно, никаких больше воплей и подколок, ну или в разы меньше. Так или иначе, но подготовка завершилась. Теперь рядовым ВВС пришлось отрабатывать свою надбавку за опасные условия, выбираясь на вертолетах в различные области Лаоса и Вьетнама и закапывая в землю ретрансляторы, чтобы в итоге покрыть всю широкую дельту маршрутов снабжения, из которых и состояла тропа. Длинные антенны ретрансляторов маскировались под лианы при помощи тканевых чехлов, которые солдаты прозвали свитерами и без затей развешивались на ближайших деревьях. После этого они заложили несколько мопсов непосредственно на тропе, чтобы оценить, как работает система. Разобравшись с этим и вернувшись в деревню, техники удостоверились, что их машины функционируют и передают данные и что с мопсов поступает сигнал. И действительно, мопсы связывались с ретрансляторами, а ретрансляторы – с самолетами в небе. Теперь оставалось только разместить все эти маленькие шары плотной сетью вдоль тропы Хо Ши Мина по всей ее протяженности, или хотя бы той части, которая приходилась на их район. Это была самая сложная часть задания, и никто из техников не задумывался о ней в период подготовки, но теперь настало время. Мардер был искренне впечатлен сноровкой Скелли и его товарищей спецназовцев, мастерством вертолетчиков из 21-й спецэскадрильи и огромными усилиями, прилагаемыми для успеха их миссии. ВВС устраивали отвлекающие налеты. В небе постоянно дежурили тяжело вооруженные спектры. Каждая вылазка сопровождалась шквалом огня, взрывами и треском миниганов, таким образом вокруг их рабочих зон создавалась зона отчуждения. Несколько раз их обстреливали с земли, или так запомнилось Мардеру. У него в памяти сохранился образ пылающих зеленых шаров, взмывавших над темными джунглями и проплывавших мимо, и лязг металла по алюминиевой обшивке вертолетов. Страха он не помнил, но это могло быть и спасительным забвением. А вот что он помнил с поразительной ясностью, так это разговор, что состоялся у них со Скелли вечером перед первым вылетом на задание. Сержант заглянул в дом, в котором квартировали рядовые ВВС. У Мардера не сохранилось в памяти, где в тот вечер пропадали Хейдин и Ласкалья, но осталось впечатление, что он и сержант были одни. Скелли бросил на пол вещмешок. «Твоя форма на завтра. Вроде бы у тебя большой размер». Мардер вытряхнул содержимое мешка на койку. Светло-зеленая рубашка и нейлоновые брюки того же цвета, мягкая шляпа с полями, пара сандалий из каучука и разгрузка непривычного фасона. «Что это?» – спросил Мардер, взяв рубашку. «Это форма южнокорейских мусорщиков. А разве нам можно носить такое?» «Ну, по правилам нам запрещено одеваться в гражданское и в форму противника, а это не то и не другое. В ней прохладно, и она не бросается в глаза, особенно если запачкать. Обувь вьетнамская, Чарли носит такую же, если вдруг кому захочется пойти по следам. У нас ребята разгуливали в этом под самым носом у патрулей. Даже если те что-то заподозрят, то мы выиграем пару секунд, а иногда большего и не надо». Мардер подождал, пока Скелли уйдет, но тот уходить и не думал. Вместо этого он плюхнулся на койку Ласкалья и закурил. Странное зрелище. С самого прибытия Мардер ни разу, насколько мог припомнить, не видел сержанта иначе как на ногах, и обычно тот куда-нибудь спешил. «Ну что, Мардер, где ты так выучился стрелять из пистолета? Не в сраных же ВВС?» «Нет, я стреляю с 7 или 8 лет. У моего папы был кольт Вудсмен 22-го калибра, и еще он привез с Тихого океана 45-й. Обычно мы практиковались с кольтом в подвале ветеранского центра неподалеку от дома. Наверное, это было ужас как незаконно, но в те времена никто особо не возражал. Еще отец знал одного мужика на Кони-Айленде, хозяина старой такой спортивной арены, где проводились мотогонки и бои. Так вот, прямо за ней он оборудовал настоящее стрельбище, и пару раз в неделю мы ездили туда на метро, чтобы пострелять из 45-го. У хозяина было что-то около тонны списанных патронов, и он разрешал нам палить сколько душе угодно. Взамен папа печатал для него афиши и прочую лабуду, то есть для арены его. 5 лет назад он умер, так что мы перестали тренироваться. Отец твой умер? Да нет, мужик этот, хозяин. Его звали Афарелу. Так что потом я уже просто стрелял из кольта. Повисла тишина. Скелли молча смотрел на дым от сигареты. А ты где научился стрелять? Спросил Мардер, чтобы поддержать беседу. Тоже с отцом стрелял? Нет, единственное, чему меня научил отец, это врать. Похоже, он предвидел эту войну. И если бы в его присутствии мне попала в руки пушка, то я б его застрелил, скорее всего. Не ладили, да, можно сказать и так. А чем занимается твой отец? Мардер все ему выложил, с удовольствием и легкостью рассказывая об отце, а потом, вдохновленный интересом Скелли, как будто бы искренним, заговорил о матери, о прочих родных и о своем районе. И лишь позже понял, что сержант интересовался им не из банальной вежливости. Интерес был почти антропологического свойства. Нормальная жизнь в городской американской семье, привычная Мардеру, казалась Скелли такой же чуждой, как обычаи хмонгов, среди которых они находились сейчас, а то и более чуждой, потому что Скелли, как выяснилось, знал о хмонгах довольно много. Спустя какое-то время Мардеру стало немного не по себе, словно он попал в комнатушку для допросов, в руки опытного следователя, и скромные обстоятельства его жизни представляют на самом деле огромную ценность. Так что он полюбопытствовал насчет биографии самого Скелли, но тот ответил вопросом: «А ты читал когда-нибудь книжку «Над пропастью во ржи»?» «Ну вообще-то да. Купил на 4-й авеню. Мы с мамой там часто бывали. В начале авеню много букинистических магазинчиков, так что мы ехали на метро из самого Бруклина. С тех пор, как мне стукнуло 6 и до тех, когда, наверное, когда я уже стал слишком большим, чтобы ездить с мамой за покупками. Эту книжку я купил из-за названия и красной обложки. Ну и как тебе? Не знаю. Я так и не понял, чего маялся этот парень. Он ведь в частную школу ходил, значит, был при деньгах, ну или его родители были. Так на что тут жаловаться-то? Но он всю книгу ноет, какие все вокруг притворщики и как все на свете не устраивает замечательного, как его там, Халдина Калфилда. Точно. А почему ты спрашиваешь? Потому что я Халдин Калфилд, только выросший. Расхохотавшись, он покачал головой. Знаешь, Мардер, не исключено, что мы единственные люди в Северном Лаосе, способные обсуждать над пропастью во ржи. Пожалуй, не дам тебе убиться. Спасибо, сержант. Так тебя выперли из частной школы. Ага, я думал, все они притворщики. А тебе никогда не казалось, что твои родители – дерьмо? Нет, я всегда считал их порядочными и честными людьми. Я же сказал, отец у меня печатник и член профсоюза. Он гордится своей работой. Верит, что стоит на защите печатного слова, а это хребет цивилизации. И всегда называет печатников аристократами рабочего движения, авангардом. А мама, через дорогу жил один нищий старикан, и часто бывало, что вот я возвращаюсь из школы, а она кормит его супом. В продуктовом, да и в других местах ко мне подходили женщины и говорили: «Мама у тебя святая», а у меня-то и в мыслях такого не было. И еще она любит книги. Сколько себя помню, всегда читала для меня и не давала монашкам заморочить мне голову. Когда мы втроем шли по нашему району, я всегда улыбался, так мне хорошо было с ними. Так что нет, может, армия – дерьмо, мир – дерьмо, только не мардеры. А за что тебя выперли? Я напился и навалил большую кучу на школьную печать. Была такая мраморная мозаика в Байрон-Холле, это главное здание в частной школе имени Вона. Тогда отец устроил меня в школу братьев христианских, куда когда-то ходил и сам. Как он выразился, хотел проверить, может, у них получится выбить из меня дури. Скелли закурил еще одну сигарету и умолк, глядя, как дым поднимается к тростниковой крыше и змейкой обвивается вокруг тонких лучей света, проникавших сквозь прорехи. Получилось. О, били меня исправно, этого не отнять. Уж их-то в притворстве не обвинишь. Когда требовалось выпороть мальчишек, они были сама искренность. Я считал их психами и забил на всю эту божественную хренотень, то есть не молился и даже не пытался делать вид, что верю в нее. За это меня и били, а я все равно не подчинялся. Месяц продержался, а потом взял и свалил. Залез в учительскую и вычистил всю наличку, которую ученикам выдавали на карманные расходы, баксов 200, наверное, и сорвался на юг. Доехал до Флориды, устроился в Орландо в один ресторанчик, ночевал на вписке с такими же беглыми. Хорошее было время, да, пока копы меня не загребли и не отправили обратно к папаше. Он, наверное, был в бешенстве. Да не особо. Скорее поставил на мне крест. И разбираться со мной поручил своей секретарше, миссис Тейтим. Вообще, из всех взрослых только она принимала меня всерьез. Ну то есть как человека с собственным мнением. А как же твоя мама? А, милашка Кларисса. После того, как я испортил ей фигуру, милашка Кларисса смылась и вышла за аргентинского спортсмена. На Рождество и день рождения присылает мне чек и открытку. Короче, миссис Тейтим сработала четко, спросила, где бы я хотел учиться, если есть вообще такое желание. Я сказал, что в обычной средней школе. Она устроила меня в Хэнкокскую общеобразовательную, и там мне понравилось. Взять хотя бы девочек. Раньше у меня не было возможности видеть их каждый день. И ребят тоже, обычных засранцев, а не богатых. Богатые – это совсем другая категория засранцев, и мне гораздо сложнее их переваривать, потому что отец у меня классический богатый засранец. Ну и в Хэнкоке была вся эта фигня, которую показывают в фильмах про обычные школы. Единственное, что всех волнует, это кто крутой, а кто нет, и как бы потрахаться, поржать и словить кайф, а самой учебой заниматься как можно меньше. И никто меня не бил и не говорил, что я позор для школы, потому что в таких школах, если тебя не арестовывают за убийство, то ты уже образцовый ученик.